Расцветает сирень, расцветают две дивные розы. У меня под окном расцветает сирень, расцветают две дивные розы. В моем сердце больном пробудилась любовь, и бурлятся счастливые воды. В моем сердце больном пробудилась любовь, и бурлятся счастливые воды. Сколько ласки ждала от тебя, милый мой, в эту страшную ночь роковую. Сколько ласки ждала тебе, милый мой, в эту страшную ночь роковую. И рыдала селена, от него отошла, потому что он любит другую. И рыдала селена, от него отошла, потому что он любит другую. Так любит ее, так любила речо, наслаждайся ее красотою. Так любит ее, так любила речо, наслаждайся ее красотою. А меня позабудь, поскорее позабудь, я забуду тебе, но не скоро. А меня позабудь, поскорее позабудь, я забуду.